Глава 11. С 13.00 до 18.00. Я сказал Леклерку, что смогу подготовить черного крестоносца к запуску за 15 минут. На деле у меня ушел на это час. Бентол, как всегда, ошибся, но на этот раз не по своей вине. Разве я виноват, что страшная боль в руке и лице не позволяла сосредоточиться на работе? Разве я виноват, что сходил с ума от ярости, что перед глазами все расплывалось, что я с трудом мог разобрать собственные записи, а моя правая рука, единственная моя рабочая рука, сильно дрожала, и мне с большим трудом удалось настроить часовой механизм, проложить кабели через соответствующие пазы и подсоединить взрыватели к нижним частям цилиндров с твердым топливом? Разве я виноват, что при зарядке 60-футового взрывного устройства из моей вспотевшей руки выпал детонатор с гремучей ртутью, и вспышка была такой яркой, а взрыв таким громким, что Хьюэлл, который все это время держал меня на мушке, лишь чудом не нажал на спусковой крючок? Не был я виноват и в том, что Леклерк заставил меня параллельно работать над двумя ракетами, а Харгривс и еще один ученый по фамилии Уильямс, которых он заставил проверять каждый мой шаг и все записывать в свои блокноты, постоянно мне мешали. Они стояли на узкой платформе по обе стороны от меня, и я шагу не мог ступить, чтобы не наткнуться на них. В желании Леклерка подключить одновременно две ракеты я видел определенную логику. Без сомнения, он пригрозил Харгривсу и Уильямсу, что если они будут разговаривать друг с другом, их пристрелят и, возможно, убьют их жен, если к концу дня окажется, что их записи в чем-то не совпадут. И если запуск первого крестоносца пройдет успешно, а записи, сделанные при подготовке обеих ракет, окажутся совершенно одинаковыми, у Леклерка появится гарантия, что и вторая ракета не преподнесет никаких сюрпризов. В то же время одновременная подготовка ракет стала для меня своего рода оглашением смертного приговора. Ведь если бы Леклерк планировал забрать меня с собой, то вряд ли приказал бы заняться обеими ракетами в такие сжатые сроки. В последних радиограммах, полученных Снеккера, сообщалось, что из-за усилившегося шторма возможно, придется отказаться от испытаний. Впрочем, мне не нужно было оглашать приговор. Я только хотел знать, когда они собираются меня убить. Сразу, как только я закончу подключение, или позже, вместе с капитаном Гриффитсом и его людьми, когда ученые с женами уплывут. Я склонялся к последнему варианту. Даже Леклерк вряд ли станет устраивать кровавую баню перед отплытием на глазах у стольких свидетелей. Но я не поставил бы и пени на то, что все произойдет именно так. Около 2 часов дня я спросил у Хьюэлла: «Где ключи от блока самоликвидации?» «Ты уже все сделал?» — поинтересовался он. Перед пуском ракеты требовалось подключить топливную систему и систему самоуничтожения, но последнюю замыкающую цепь 3-нитротолуолового заряда весом в 60 фунтов невозможно было активировать без ключа, которым открывался фиксирующий замок на переключателе. Не совсем. Переключатель на блоке самоликвидации залипает. Хочу посмотреть на него. Жди. Сейчас приведу Леклерка. Он ушел, оставив вместо себя бдительного китайца, и через минуту вернулся вместе с Леклерком. «Какая загвоздка возникла на этот раз?» — нетерпеливо спросил Леклерк. «Мне надо всего несколько минут. У вас есть ключ?» Леклерк жестом велел опустить кабину лифта, двум ученым с блокнотами приказал выйти из нее и сам забрался ко мне. Когда мы стали подниматься, он с подозрением спросил: «В чем дело? Решились на последний отчаянный обман?» «Проверьте переключатель сами», — огрызнулся я. «Он совсем не движется». «Он передвигается только до середины, пока не повернут ключ», — сердито ответил Леклерк. «Он застрял на месте. Посмотрите сами, и вам станет ясно». Леклерк попробовал, сдвинул переключатель меньше, чем на четверть дюйма, кивнул и протянул мне ключ. Я открыл замок, отвинтил четыре гайки барашка, удерживавшие крышку переключателя на месте, снял крышку и кончиком отвертки незаметно извлек кусок медной проволоки, который ранее засунул между переключателем и крышкой, чтобы его заклинило. Сам переключатель был обычным пружинным рычагом, и когда его перемещали вправо, два медных наконечника передвигались от двух обесточенных клемм справа к двум клеммам слева, на которые начинал подаваться ток. Я отвинтил центральный рычаг, стараясь сделать это как можно быстрее, насколько позволяла дрожь в правой руке и пелена перед глазами. Извлек рычаг, сделал вид, будто выпрямляю медные наконечники, затем привинтил рычаг на место. «Изъян в конструкции», — коротко объяснил я. «Возможно, в другом то же самое». Леклерк молча кивнул и внимательно проследил, как я поставил на место крышку и несколько раз подергал за рычаг, демонстрируя, как легко он теперь движется. «Все готово?» — спросил Леклерк. «Нет еще. Я должен настроить часовой механизм на другой ракете. Не к спеху! Я хочу запустить эту! Прямо сейчас!» Он посмотрел наверх, туда, где Фарли и его ассистент возились с системами автоматического наведения и обнаружения целей. «Какого черта он там застрял?» «Он не застрял», — ответил я. «Мы с Фарли хорошо смотрелись вместе. У обоих на левой щеке красовалось по большому красно-фиолетовому рубцу, причем у Фарли он распух и побагровел еще сильнее. Но это лишь вопрос времени. Через 24 часа на его рубец уже никто не обратит внимания. 24 часа. Кто бы дал мне столько времени?» «Он закончил несколько дней назад», — продолжал я. «Но решил напоследок проверить, не забыл ли закрутить краны перед тем, как уйти из дома». Я подумал, что если сейчас толкнуть Леклерка посильнее, он может упасть на бетонный пол в 10 футах от нас и сломать себе шею. Но, с другой стороны, может и уцелеть. И тогда в моем распоряжении не будет даже 24 секунд. Не то что 24 часов. К тому же Хьюилл по-прежнему целился в меня из своей пушки. «Хорошо, значит, все готово к пуску». Леклерк повернул ключ в крышке переключателя, перевел рычаг на «заряжено», вытащил ключ, закрыл дверцу в отсек ракеты и запер ее. Лифт опустился вниз, и Леклерк махнул рукой одному из охранников. «Иди скажи радисту, пусть отправляет сообщение. Пуск через 20 минут». «И куда мы теперь, Леклерк?» — спросил я. «В бункер?» Он холодно посмотрел на меня. «Чтобы отсидеться в безопасности, когда ракета взорвется из-за ваших манипуляций?» «О чем вы говорите?» «О вас, Бентал. Я не питаю никаких иллюзий. Вы очень опасный человек». Разумеется, я был опасным. Но только для моих друзей и самого себя. «Вы можете испортить пусковой механизм, так что этого никто не заметит. Но вы ведь не настолько наивны, чтобы думать, будто я не учел такой возможности. Вы, ученые и моряки, останетесь здесь, под открытым небом, пока не состоится пуск ракеты. Все уже собрались, а мы пойдем в бункер». Я выругался яростно и злобно. Леклерк улыбнулся. «Значит, все-таки не учли, что я приму дополнительные меры предосторожности. Оставить людей под открытым небом, чертов убийца. Вы этого не сделаете, Леклерк! И что мне помешает?» Мутные серые глаза пристально глядели на меня. «То есть вы таки подстроили какую-то диверсию, Бентл?» «Черт побери, я сделал все, что необходимо!» — крикнул я. «Но вся загвоздка в нестабильности твердого топлива. Почитайте записки доктора Ферфилда и сами поймете. Никто не знает, что может случиться. Топливо еще не испытывали в таких масштабах. Идите-ка вы знаете куда, Леклерк. Если эта штуковина рванет, ни у кого в радиусе полумили не будет шанса уцелеть». «Вот именно», — улыбнулся он. Я вдруг понял, что на самом деле ему вовсе не до смеха. Леклерк прятал руки в карманах, но я все равно разглядел, что они сжаты в кулаки. Уголок его рта нервно подергивался, и вспотел он слишком сильно даже для такой жары. Для Леклерка наступал решающий момент, когда он либо победит, либо проиграет. Он не знал, насколько безжалостным я могу быть, лишь предполагал, что я не остановлюсь ни перед чем, даже пожертвую невинными жизнями, чтобы остановить его. В конце концов, я уже говорил, что он может расстрелять всех матросов и офицеров на базе, мне все равно. Возможно, Леклерк считал, что со своей жизнью я не расстанусь так же легко, но для него это не имело особого значения. Он понимал, что мне известно, какая печальная участь меня ждет. Все его потрясающие планы, надежды и страхи были связаны с событиями ближайших нескольких минут. Взлетит ли черный крестоносец? Или взорвется и распадется на мелкие осколки вместе со всеми его замыслами и мечтами? Он не мог этого знать. Ему придется рискнуть. Другого выхода не было. Но если он рискнет и проиграет, то, по крайней мере, не позволит мне насладиться победой. Мы свернули за угол ангара. В сотни ярдов от нас двумя неровными рядами сидели на земле моряки и ученые. Но среди них я не увидел ни одной женщины. Сидевших охраняли китайцы с карабинами наготове. «Охрана не возражает, что им придется остаться здесь, когда запустят ракету?» — спросил я. «Они не останутся, а уйдут в бункер». «И вы серьезно считаете, что мы будем сидеть здесь, как поймальчики, при отсутствии охраны?» «Будете сидеть», — равнодушно ответил он. «В бункере 7 женщин. Если хотя бы один из вас дернется, их прикончат, я не шучу». Последнюю фразу он мог и не говорить. В серьезности его намерений не оставалось сомнений. 7 женщин», — спросил я. «А где мисс Хоупман?» «На оружейном складе». Я не стал спрашивать, почему ее тоже не отвели в бункер, поскольку догадывался, каким будет ответ. Либо она все еще без сознания, либо настолько плоха, что ее решили не трогать. Но я не стал просить, чтобы ее отвели в бункер. Если черный крестоносец взорвется, шансов уцелеть у нее не больше, чем у всех нас, ведь склад находится меньше, чем в сотне ярдов от ангара. Но лучше уж так, чем выжить в бункере. Я сел в конце ряда около Фарли. Никто даже не взглянул на меня. Все, не отрываясь, смотрели на двери ангара и ждали, когда появится черный крестоносец. Ждать пришлось недолго. Через 30 секунд после того, как Леклерк и Хьюэлл оставили нас, из ангара с грохотом медленно выехали два здоровенных крана с крестоносцем между ними. Двое крановщиков управляли движением платформ кранов. Две соединительные балки скрепляли тележки, на которых находились платформы кранов, с платформой, где стояла ракета, чтобы фиксаторы на кранах, поддерживающие черного крестоносца, оставались в одном и том же положении. Через 30 секунд тележки остановились, и черный крестоносец оказался точно посередине бетонной пусковой площадки. Крановщики спрыгнули вниз, убрали соединительные балки, а затем по сигналу одного из китайцев сели рядом с нами. Теперь ракетой будут управлять с помощью радио. Китайцы со всех ног побежали в бункер. «Что ж», — уныло изрек Фарли, — «у нас лучшие места на трибуне, чертов убийца». «Куда подевался ваш научный пыл?» — спросил я. «Неужели вам не хочется посмотреть, как работает эта чертова штуковина?» Он злобно глянул на меня и отвернулся, а через мгновение важно произнес: «За свою работу я не переживаю. Там все должно хорошо сработать. Меня волнует другое. Не вините меня, если ракета взорвется. Ведь я всего лишь электрик», — заметил я. «Мы обсудим это позже на более высоком уровне», — мрачно пошутил он. «Как думаете, какие у нас шансы?» «Доктор Фэрфилд считал, что все должно получиться. Мне этого вполне достаточно. Я только надеюсь, что вы не перепутали провода, и ракета не упадет нам прямо на голову». «Не упадет». Кажется, Фарли, как и все остальные, обрадовался возможности поговорить. Невыносимо сидеть и молча ждать. Раньше все срабатывало, никаких осечек. Наша новейшая тепловая система наведения работает безотказно. Движется точно по звездам. «Не вижу ни одной звезды. Сейчас ясный день». «Верно», — терпеливо сказал Фарли. «Но инфракрасный приемник их видит по тепловому излучению. Подождите, Бентел, и сами убедитесь. Ракета пролетит 1000 миль и попадет в цель с точностью до ярда. До ярда, можете мне поверить. Правда?» «И как будет отсчитываться этот ярд в Тихом океане?» «Ладно, цель 8 на 6 футов». Великодушно уступил он моим расспросам. «Плот с магнием. Когда ракета вернется в атмосферу, система астронавигации отключится, и за дело возьмется тепловая головка самонаведения, которая находится в носу. Ракета нацелена на тепловой источник. Разумеется, корабль, особенно труба парохода, тоже тепловой источник. Поэтому плот с магнием, намного более мощный источник тепла, подожгут по сигналу Снекера за 90 секунд до прилета ракеты. И она выберет самый сильный из 2 источников. Надеюсь. Это же в интересах самого Неккера. Плохо будет, если они опоздают и подожгут плот на 90 секунд позже. Не опоздают. Как только ракета поднимется в воздух, отсюда будет подан радиосигнал. Он сделал паузу. Если, конечно, она поднимется в воздух. Крестоносец будет лететь 3,5 минуты. Значит, они подожгут плот через 2 минуты после получения сигнала. Но я больше не слушал его. Леклерк, Хьюэлл и последние охранники уже исчезли в бункере. Я отвернулся и взглянул на сверкающий песок и блестящую зеленую гладь лагуны, и вдруг замер, увидев примерно в 4 милях судно, проходящее сквозь разлом в рифе. Впрочем, я почти сразу расслабился. Это не мог быть военный корабль-спаситель. Это прибыл бесстрашный мореплаватель капитан Флэг, чтобы получить причитающееся. Харгривс упоминал, что его ждали в тот день. Я подумал о капитане Флэке. На его месте я бы развернул шхуну и двинулся в противоположном направлении, как можно дальше от Леклерка. Но капитан Флэк не знал того, что знал я. По крайней мере, у меня были основания так думать. «Что ж, капитан Флэк, — подумал я, — тебя ждет большое потрясение». Услышав грохот колес, я обернулся. 2 монтажных крана, управляемые с помощью радиосигнала, самостоятельно разъезжались в разные стороны. Выглядело это довольно странно. Верхние фиксаторы убрались, и теперь крестоносца поддерживали в вертикальном положении только телескопические фиксаторы у основания. Допуска оставалось 10 секунд или даже меньше. Никто больше не разговаривал. Не просто найти тему для беседы, когда жить, возможно, остается всего 8 секунд. внезапно пробудились к жизни и завыли турбины больших высокоскоростных индукционных вентиляторов, расположенных около носового отсека крестоносца. 2 секунды до пуска. 1. Все словно окаменели, прищурившись в ожидании невиданного прежде сокрушительного удара. Нижние фиксаторы отпали. Раздался звук, похожий на удар грома. И в основании крестоносца появился огромный огненный шар, полностью поглотив тележку, на которой тот стоял. Медленно, невероятно медленно, крестоносец оторвался от земли. Оранжевый огненный шар последовал за ним, и теперь эхо от грома сменил непрерывный монотонный пронзительный рев, который пугал своей громкостью и обрушивался на наши ушные перепонки, словно грохот мощных реактивных двигателей, находящихся на расстоянии вытянутой руки. В это мгновение язык ярко-красного пламени в 5 футов длиной пронзил пылающую сферу у основания ракеты и поднял черного крестоносца в небо. Но все же высоту он набирал медленно, неимоверно медленно. Казалось, что ракета может в любой момент опрокинуться. Затем на высоте в 150 футов произошел еще один мощный взрыв. Тогда воспламенилась 2-я группа топливных цилиндров, и крестоносец увеличил скорость. 3-й взрыв на высоте в 600 футов. И вот тогда ракета начала разгоняться с фантастической быстротой. Примерно в 5 или 6 тысячах футов над землей она резко развернулась и полетела на юго-восток, по траектории почти абсолютно параллельной поверхности океана. Через 10 секунд крестоносец полностью скрылся из виду, и ничто больше не указывало на его недавнее здесь присутствие, кроме едкого запаха сгоревшего топлива, черной обгоревшей тележки и толстого белого конденсационного следа, пересекавшего по прямой яркое голубое небо. В этот момент у меня закололо в груди, и я снова начал дышать. «Что ж, получилось!» Фарли ударил кулаком по ладони и радостно улыбнулся. Затем глубоко и удовлетворенно вздохнул. Похоже, он задерживал дыхание еще дольше, чем я. «Получилось, Бентал! Получилось!» «Разумеется. Ничего другого я и не ожидал». Я встал, чтобы размять затекшие ноги, вытер влажные от пота ладони о брюки и подошел к тому месту, где сидел капитан Гриффитс со своими офицерами. «Понравилось шоу, капитан!» Он холодно смерил меня взглядом, даже не пытаясь скрыть своей неприязни и презрения. Потом посмотрел на мою левую щеку. «Похоже, Леклерк любит размахивать своей тростью». «Да, есть у него такая дурная привычка». «Значит, вы вступили с ним в сговор?» Он осмотрел меня с ног до головы с энтузиазмом коллекционера, которому вместо обещанного Сезанна сучили цветную открытку юмористического содержания. «Я ожидал от вас такого, Бентал». «Конечно, мне пришлось вступить с ним в сговор», — согласился я. «И я не испытываю по этому поводу никаких угрызений совести. Но давайте повременим с приговором трибунала». Я сел, снял ботинок и носок, вытащил из полиэтилена лист бумаги, разгладил его и протянул капитану. «Что можете сказать по этому поводу, только поскорее? Я нашел его в кабинете Леклерка и не сомневаюсь, что это как-то связано с его планами по пересылке 2-го крестоносца. В навигации я совсем не разбираюсь». Он с неохотой взял у меня листок, и я добавил. «Мы знаем, что «Пеликан» — название судна. Леклерк сам об этом сказал, думаю, и остальные тоже». «Пеликан таки Самару. 20.00.78.15», — прочитал капитан Гриффитс. «Таки Самару — японское судно, это точно». «Линкьян Хаветта. 10.34.69.25. Тоже, наверное, суда. Все указаны в паре». «И что бы это могло значить?» «Каждый раз 8-значные цифры». Кажется, Гриффитс заинтересовался. «Время. Это может быть время?» 20:00. Возможно, 8 вечера. Первая четверка чисел ни разу не превосходит 24:00. В отличие от второй. Что это? Как-то связано с судами? Только вот как? Он осекся, но я видел, как продолжали двигаться его губы. Наконец капитан сказал. «Кажется, я понял. Точно понял». 20:00 означает 20:00. 20 градусов южной широты. 78:15. 78 градусов и 15 минут восточной долготы. Значит, судно находится меньше, чем в 50 милях к западу отсюда. Гриффитс молчал почти минуту, изучая листок. Затем взглянул через мое плечо на бункер, проверяя, не вышел ли Леклерк. Но он так и не появился. Наверное, ждал радиограммы Снекера об успешном поражении цели. «Здесь везде указаны широта и долгота», — сказал, наконец, Гриффитс. «Без карт трудно говорить наверняка, но я практически уверен, что если построить схему расположения судов, то мы сможем провести кривую отсюда на северо-восток, к берегам Китая и Тайваня. Вероятно, эти суда, точнее, пары судов, находятся в указанных точках. Скорее всего, они будут сопровождать судно с ракетой на борту или обеспечивать безопасность передвижения. Леклерк наверняка принял все меры предосторожности, чтобы никто раньше времени не узнал о похищении ракеты». «Как думаете, эти суда вооружены?» — медленно спросил я. «Вряд ли. Этот умный, проницательный и опытный вояка привык говорить коротко и по существу. Они могут спрятать немного оружия на борту, но им это вряд ли поможет при встрече с поисковым военным кораблем. Ведь лишь такие корабли представляют для них угрозу». «На этих судах могут быть установлены радиолокационные станции с радиусом действия в 50 или даже 100 миль. Могут. Скорее всего, так и есть. Но разве на судне, которое повезет ракету, не будет своих радаров?» Капитан Гриффитс вернул мне листок. «Не будет», — уверенно ответил он. «Леклерк из тех, кто неизменно добивается успеха, поскольку просчитывает все до малейших мелочей, практически на грани абсурда. Но за эту грань не переходит. Вам этот листок ничем не пригодится, даже если бы вы могли что-то предпринять на основании имеющейся информации. Все эти суда будут обеспечивать прикрытие и поплывут на расстоянии в несколько миль впереди и позади судна с ракетой. На определенном участке они будут сдавать вахту другой паре, ведь если самолеты-разведчики заметят два судна, которые в течение нескольких дней следуют в одном направлении, держась на одинаковом друг от друга расстоянии, это может вызвать подозрения». «Но минуточку, капитан. Кажется, мой мозг совсем перестал соображать. Я не шутил. Из-за палящего зноя и ран, которые так никто и не обработал, после того, как меня избили в бункере, у меня начала кружиться голова. Так, а что случится, если военный корабль или самолет окажется у них на пути? Обнаружить их радаром можно, а потопить или сбить нельзя. Что тогда будет делать судно с черным крестоносцем на борту?» «Уйдет под воду», — просто ответил Гриффитс. «Они поплывут на подводной лодке. Тут нет никаких сомнений. Если увеличить размер грузового люка, то практически любая подлодка сможет перевести крестоносца в торпедном отсеке. Корабли-спутники позволят ей плыть на поверхности с максимальной скоростью. Но если произойдет непредвиденное, она погрузится под воду и продолжит следовать на меньшей скорости, и все же доберется до цели. Сотни военных кораблей с гидроакустическими станциями на борту могут целый год прочесывать Тихий океан в поисках одной подводной лодки, но так и не найти ее. Не сомневайтесь, Бентл, если ракета покинет остров, мы ее больше не увидим». «Большое вам спасибо, капитан Гриффитс». «У меня больше не осталось вопросов». Он все сказал верно. Я устало поднялся, как древний старик, пытающийся в последний раз встать со своего смертного одра, порвал листок на клочки и бросил их на жиденькую, побуревшую от солнца траву. Взглянув в сторону бункера, я заметил, что из-за него появилось несколько человек, а между тем шхуна капитана Флека миновала пространство между рифами. «Еще одна просьба, капитан Гриффитс. Когда Леклерк вернется, попросите его, чтобы он позволил вам и вашим людям оставаться под открытым небом, а не жариться в металлических сараях. Скорее всего, они сейчас начнут упаковывать вторую ракету». Я указал на ангар, где стояли два остальных ящика в 20 футов высотой с прикрепленными к ним тележками, чтобы подготовить ее к отправке. «Скажите, что тогда он сможет поручить вас всего одному охраннику, а не четырем или пяти, которым придется следить за дверями и окнами, если они запрут вас в сараях, и у него освободится больше людей для погрузочных работ. Пообещайте ему, что не доставите никаких хлопот. Если испытания прошли удачно, Леклерк будет в хорошем настроении и, скорее всего, выполнит вашу просьбу». «А зачем вам это, Бантл?» В его голосе снова прозвучала неприязнь. «Чтобы Леклерк не видел, что я с вами общаюсь. Если вам дорога жизнь, делайте, как я говорю». Я побрел к стартовой площадке, чтобы оценить ущерб, нанесенный ракетой. Через пару минут я заметил краем глаза, что Леклерк и Гриффитс разговаривают. Затем Леклерк и Хьюэлл направились ко мне. Вид у Леклерка был радостный, как у человека, чья самая большая в жизни мечта сбывалась у него на глазах. «Значит, никаких махинаций с вашей стороны, Бентал». Очевидно, он не хотел смущать меня и перехваливать за проделанную работу. «Никаких махинаций. Но со следующей ракетой я устрою вам настоящую диверсию, мистер Леклерк. Можете не сомневаться». «Все прошло успешно. Более чем. Точно в цель. И это после того, как ракета пролетела 1000 миль. Ладно, Бентл, заканчивайте со второй. Сначала я хочу увидеть мисс Хоупман». Улыбка исчезла с его лица. «Я сказал, заканчивайте. Учтите, я не шучу. Сначала я хочу увидеть мисс Хоупман всего на 5 минут. Не больше, я вам обещаю. Иначе сами подключайте вашу чертову ракету. Посмотрим, как быстро вы с ней управитесь. Почему вы так хотите ее увидеть? А это уже вас не касается». Он взглянул на Хьюэлла, и тот едва заметно кивнул. «Хорошо, но только 5 минут, ясно?» Он передал охраннику ключ и жестом указал, куда идти. Охранник открыл дверь оружейного склада и впустил меня. Я захлопнул за собой дверь. Возможно, он обиделся, но меня это совершенно не волновало. В комнате было почти совсем темно, ставни закрыты. Мари лежала в углу на той же самой кушетке, на которой я спал тем утром. Я подошел к ней и опустился на колени. «Мари», — тихо сказал я и осторожно тронул ее за плечо. «Мари, это я, Джонни». Она, вероятно, крепко спала и поэтому не сразу пришла в себя. Наконец зашевелилась и перевернулась под одеялом. Я видел в темноте только бледный овал ее лица и блестящие глаза. «Кто здесь?» «Это я, Мари. Джонни». Она не ответила, и я повторил то же самое. Губы и подбородок у меня распухли и болели, и, возможно, она не разобрала моих слов. «Я устала», — тихо проговорила она. «Очень устала. Пожалуйста, оставь меня. Мне так жаль, Мари. Честное слово, я готов был застрелиться. Я думал, они блефуют». Снова никакого ответа, и я продолжил. «Мари, что они с тобой сделали? Ради бога, скажи». Она что-то пробормотала, но я не смог разобрать, что, а затем прошептала. «Со мной все хорошо. Пожалуйста, уходи. Мари, посмотри на меня». Она ничем не показала, что слышит меня. «Мари, посмотри на меня. Джонни Бентл стоит перед тобой на коленях». Я попытался рассмеяться, но смог только квакнуть, как лягушка, к тому же лягушка с бронхитом. «Я люблю тебя, Мари, поэтому и запустил ту чертову ракету. И готов запустить еще сотню таких же. Ради тебя я сделаю что угодно, и хорошее, и плохое. Лишь бы никто больше не причинил тебе вреда. Я люблю тебя, Мари». Мне понадобилось слишком много времени, чтобы это понять. Но ты ведь уже знаешь, что от такого дурака, как я, другого ждать не приходится. Я люблю тебя. И если мы все-таки вернемся домой, я хотел бы на тебе жениться. Мари, ты выйдешь за меня, когда мы вернемся домой? Повисла долгая пауза. Наконец Мари тихо сказала: «Выйти за тебя? После того, как ты позволил им...» «Пожалуйста, уходи, Джонни. Оставь меня в покое. Я бы вышла за того, кто меня любит, но не за...» Она вдруг замолчала, а потом хрипло проговорила: «Я прошу тебя, уйди». Я с трудом встал и побрел к двери. Открыл ее, и свет залил комнату. Луч закатного солнца упал на ее кровать, осветив светлые блестящие волосы, разметавшиеся по свернутой куртке, которая служила ей подушкой, и большие карие глаза на бледном изможденном лице. Я смотрел на нее очень долго, пока больше не смог выносить ее взгляда. Даже мученик на костре не заставил бы меня плакать так же сильно. Те слезы несложно пережить. Но сейчас я смотрел на единственного человека, которого любил, а потом отвернулся. Этот крутой парень Бентл, привыкший всегда идти до конца, не хотел, чтобы Мари увидела слезы в его глазах. И вдруг я услышал ее потрясенный шепот. «Боже мой, Боже! Твое лицо! Ничего страшного!» — сказал я. «Все равно скоро оно мне не понадобится. Прости, Мари, прости». Я закрыл за собой дверь. Охранник повел меня в ангар. Мне повезло, что я не встретил Леклерка по дороге. Впрочем, Леклерку тоже повезло. Хьюэлл ждал меня вместе с Харгривсом и Уильямсом. Оба уже подготовили свои блокноты. Я без приглашения вошел в лифт. Двое ученых последовали за мной, и мы приступили к работе. Сначала я открыл распределительный короб на внешнем корпусе ракеты и настроил таймер на часовом механизме. Затем проверил, чтобы ручной переключатель коробки, запускающий систему самоуничтожения, стоял в положении «безопасно». После этого быстро проверил второй соленоидный переключатель в системе самоуничтожения. Он находился прямо над часовым механизмом. Соленоид, обычно приводившийся в действие после того, как катушка оказывалась под напряжением, фиксировался довольно тугой пружиной. Пробным путем я установил, что для ее сжатия требуется давление в 1,5 фунта. Я открыл крышку и оставил ее висеть на двух гайках. Затем снова сосредоточил внимание на системе самоуничтожения. Притворившись, что проверяю переключатель, я проделал тот же трюк, что и с первым крестоносцем, засунув небольшой кусок проволоки между переключателем и его крышкой. Потом крикнул стоявшему внизу Хьюэлу: «Есть ключ от системы самоуничтожения! Переключатель заело!» Оказалось, что зря я устроил этот фокус с проволокой. Он ответил: «Ага, босс сказал, что с ним могут возникнуть проблемы. Лови!» Я открыл крышку, открутил переключатель, сделал вид, будто чиню его, затем поставил на место, прикрутил рычаг, но прежде повернул его на 180 градусов, так что медные наконечники изменили положение. Переключатель был таким маленьким, что мои руки полностью его закрывали. И ни Харгривс, ни Уильямс не видели, чем я занимаюсь. К тому же у них не было никаких причин заподозрить неладное, ведь я совершал те же самые действия, настраивая систему самоуничтожения первой ракеты. Я прикрепил на место крышку переключателя и поставил рычаг в безопасное положение. Система была полностью готова. Теперь стоило лишь замкнуть переключатель, и она сработает. В нормальных условиях переключатель приводился в действие с помощью радиосигнала при нажатии аварийной кнопки на пульте управления. Но это можно сделать и вручную. «Все, лови ключ», — сказал я Хьюэлу. «Не так быстро», — проворчал он и жестом велел опустить лифт, чтобы он мог войти в него, подняться и забрать у меня ключ. Затем Хьюэл проверил переключатель, убедился, что он поворачивается только наполовину и не достигает отметки «заряжено». Снова поставил его в безопасное положение, кивнул, убрал ключ в карман и спросил: «Долго еще?» «Пару минут. Еще раз проверю часовой механизм. И можно застегивать на все пуговки». Лифт с гудением опустился вниз. Хьюэл вышел из него. А когда кабина стала подниматься наверх, я прошептал Харгривсу и Уильямсу: «Хватит уже писать». Шум электрического мотора заглушил мои слова, а говорить, практически не двигая губами, оказалось совсем несложно, ведь левая половина рта так отекла, что я не мог ею пошевелить. Я заглянул внутрь отсека, сжимая в руке шнурок, который оторвал от жалюзи. Прикрепить один конец шнурка к соленоиду можно секунд за 10, но рука сильно дрожала. К тому же возникли серьезные проблемы со зрением и координацией, и я потратил на это почти 2 минуты. Затем я распрямился и начал закрывать дверь левой рукой, в то же время пропуская шнур через пальцы правой. Когда между дверью и наружным корпусом ракеты осталась щель в 4 дюйма, я заглянул внутрь. И бдительному Хьюэлу наверняка показалось, что я держусь за дверные ручки с обеих сторон, пытаясь немного разработать их, поскольку они оказались слишком тугими. Всего 3 секунды ушло на то, чтобы правой рукой обернуть шнур вокруг внутренней рукоятки и завязать еще 2 узла внахлёст. После этого я закрыл дверь и запер ее. Работа была завершена. Первый, кто откроет дверь больше, чем на 4 дюйма, с давлением выше 1,5 фунтов, запустит механизм самоуничтожения и взорвет ракету. А если сдетонирует и твердое топливо, как предполагал доктор Фэрфилд, то вместе с вошедшим погибнет все в радиусе 0,5 мили. В любом случае, я надеялся, что эту дверь откроет сам Леклерк. Лифт опустился вниз. Я устало сошел на землю. Через открытые двери ангара я видел ученых и моряков, сидевших или лежавших на берегу. Вооруженный охранник прогуливался примерно в 50 ярдах от них. «Позволили осужденным последние часы погреться на солнышке?» — спросил я у Хьюэла. «Ага, все готово». «Все наладил». Я кивнул в сторону сидевших на берегу. «Не возражаете, если я к ним присоединюсь? Мне тоже хочется подышать свежим воздухом и понежиться на солнце». «А ты ничего не замышляешь?» «Что, черт возьми, я могу замышлять?» — устало спросил я. «По-твоему, у меня хватит на это сил?» «По правде говоря, нет», — согласился он. «Можешь идти. Вы двое?» Он обратился к Харгривсу и Уильямсу. «Босс хочет сверить ваши записи». Я пошел к берегу. Несколько китайцев водрузили металлические ящики на тележке. С дюжину матросов помогали им в этом деле под дулами автоматов. Флэг причаливал к пирсу. Его шхуна выглядела еще грязнее, чем мне показалось в прошлый раз. Капитан Гриффитс сидел на песке в отдалении от остальных. Я лег на песок в 6 футах от него, положив голову на правую руку. Чувствовал я себя ужасно. Гриффит заговорил первым. Итак, Бентл, вы подготовили для них вторую ракету. Разговаривая с людьми в таком тоне, трудно завоевать их расположение. Да, капитан Гриффитс, подготовил. И поставил мину-растяжку, так что первый, кто откроет черного крестоносца, подорвет ракету. Вот почему я так хорошо потрудился с первой ракетой. Теперь осталась всего одна. А еще они собирались расстрелять вас вместе с остальными моряками и пытать мисс Хоупман. До мисс Хоупман они все-таки добрались, я не успел их остановить. Повисла долгая пауза. Я не знал, разобрал ли Гриффитс мое бормотание. Наконец он тихо сказал. «Черт возьми, мне очень жаль, мой мальчик. Никогда себе не прощу. Поручите двоим вашим людям последить за обстановкой. Скажите, чтобы предупредили нас, если Леклерк или Хьюэлл или кто-либо из охранников направится в нашу сторону. А сами сидите здесь, смотрите на море. Постарайтесь говорить со мной как можно меньше. В таком положении, как я сейчас лежу, никто не увидит, что я разговариваю». За 5 минут я рассказал ему о планах Леклерка после того, как он наладит массовое производство черных крестоносцев. Когда я закончил, капитан молчал почти минуту. «Ну?» — спросил я. «Фантастика!» — тихо проговорил Гриффитс. «Просто в голове не укладывается. Неужели?» «Да, фантастика, но ведь осуществимая. Правда, капитан Гриффитс?» «Осуществимая», — мрачно ответил он. «Видит Бог еще как». «Вот и мне так показалось». «Как вы думаете, я правильно поступил, установив ловушку?» «Вы о чем?» «Когда они доставят крестоносца в конечный пункт назначения», — сказал я, опустив голову на песок, «его не повезут на удаленную стартовую площадку. Его отправят на какой-нибудь завод, наверняка в густонаселенном индустриальном районе, чтобы ракету разобрали там на части и внимательно изучили. Если твердое топливо рванет вместе с тринитротолуолом, погибнут сотни человек, по большей части ни в чем не повинных. Я не хочу думать, сколько миллионов может погибнуть, если случится ядерная война», — тихо сказал Гриффитс. «Вопрос о правомерности вашего поступка даже не стоит. Хватит ли заряда у батарей, которые питают систему самоуничтожения? Там никелево-кадмиевые аккумуляторы. Они способны работать 6 месяцев, может, даже год. Послушайте, капитан Гриффитс, я вам все это рассказываю не для того, чтобы ввести вас в курс дела или просто выговориться. Мне даже рот открывать больно. А рассказываю я вам это, чтобы вы передали мои слова капитану Флеку. Он уже причаливает к берегу». «Капитану Флеку? Этому чертову перебежчику? Ради бога, не кричите так. Скажите мне, капитан, вы ведь понимаете, что случится со мной, с вами и со всеми вашими людьми, когда наш приятель Леклерк уплывет? Мне стоит отвечать на ваш вопрос? Флек — наша единственная надежда. Да вы спятили. Послушайте внимательно, капитан. Флек — мошенник, подлец и жулик, каких еще свет не видывал. Но он не монстр, одержимый манией величия. За деньги Флек сделает что угодно, за исключением одного. Он не станет убивать. Не такой он человек. Флек сам мне об этом говорил, и я ему верю. Он наша единственная надежда». Я ждал, что Гриффитс как-то отреагирует на мои слова, но так и не дождался, поэтому продолжил. «Сейчас он высадится на берег. Пообщайтесь с ним, крикните ему, помашите руками и обругайте за предательство. Все ждут от вас такой реакции, и никто не обратит на это внимания, кроме Леклерка с Хьюэлом, да и они разве что посмеются, решив, что это очень смешно. А потом передайте ему все, что я сейчас рассказал. Скажите, что жить ему осталось немного. Ведь Леклерк после своего отплытия никого не оставит в живых. Вы узнаете, что Леклерк наплел ему всяких небылиц о причине своего здесь пребывания, но можете не сомневаться в одном. Леклерк ничего не говорил Флеку о ракете и своих планах относительно нее. Он ни за что не поделился бы этими сведениями с Флеком и его людьми, которые так часто бывают в Суве и других фиджийских портах, где одно неосторожное слово, оброненное в баре, может все разрушить. Вы это сами как думаете, стал бы Леклерк ему что-то говорить, капитан? Не стал бы, вы правы, он не мог себе этого позволить. Флэк прежде видел ракеты? Нет, конечно. Двери ангара всегда были закрыты, когда мы вызывали его. И он всегда общался только с офицерами или с младшими офицерами, которые следили за разгрузкой шхуны. Разумеется, он догадывался, что здесь ведется серьезная работа, ведь Неккар часто стоял на якоре в лагуне. Ясно, но теперь-то он увидит черного крестоносца. Он просто не может не увидеть его с причала, у которого пришвартовался. У него появится основание расспросить Леклерка о ракете. Я не думаю, что Леклерк смолчит. В конце концов, это же мечта всей его жизни. К тому же он знает, что Флэк все равно не выживет и никому об этом не разболтает. У Флэка могут остаться сомнения по поводу его дальнейшей судьбы. Так вот, чтобы он окончательно понял, с кем имеет дело, предложите ему сходить. Нет, пусть лучше пошлет Генри, своего штурмана, а сам останется и лично убедится в замыслах Леклерка. Я рассказал ему, как найти точное место, где Хьюэлл и его люди выбрались на поверхность на склоне холма, и как найти пещеру с трупами. Не удивлюсь, если там добавилась еще парочка мертвецов. Те фиджийские юноши, и скажите ему, чтобы он проверил, по-прежнему ли рация находится в доме Леклерка. Когда Генри вернется, у Флэка отпадут все сомнения. Гриффитс промолчал. Я надеялся, что смог его убедить. Если у меня это получилось, то дело в надежных руках. Такого находчивого, опытного и сообразительного человека еще надо поискать. Вскоре я услышал, что он встает, и краем глаза проследил, как он медленно удаляется от меня. Я повернул голову, пока в поле моего зрения не оказался причал. Флэк и Генри в своих лучших белых костюмах сошли со шхуны. Я закрыл глаза. Удивительно, но я тут же уснул, хотя что тут удивительного? Я ужасно устал, а боли в голове, лице, плече и теле слились и накрыли меня одной мучительной волной. Я провалился в сон. Когда я проснулся, к перечню боли добавился еще один пункт. Кто-то пинал меня под ребра, и явно не для того, чтобы пощекотать. Я повернул голову. Леклерк. Такого уже поздновато учить правилам вежливости. Моргая от яркого солнца, я приподнялся на здоровом локте и снова заморгал, когда что-то мягкое ударило меня по лицу и упала на грудь. Я посмотрел вниз. Кусок шнура от жалюзи, аккуратно свернутый и перевязанный. «Мы решили, что вам захочется получить его обратно. Нам он все равно больше не нужен». На его лице не было ни ярости, ни мстительного гнева, только выражение, очень похожее на удовлетворение. Он окинул меня задумчивым взглядом. «Скажите мне, Бентл, вы правда надеялись, что я проигнорирую такую очевидную возможность, и даже не возможность, а скорее вероятность, что вы не устоите и устроите диверсию на втором крестоносце, решив, что вам ничего больше не угрожает? К сожалению, вы недооценили меня, поэтому и попали в такое положение». «Не так уж вы и сообразительны», — медленно проговорил я. Меня замутило. «Вряд ли вы сами заподозрили неладное. Я просто не предусмотрел, что вы непременно допросите Харгривса и Уильямса по отдельности и пригрозите убить их жен, если они не расскажут обо всем произошедшем. Раздельный допрос и привычные угрозы на случай, если их показания не совпадут. Наверное, я и правда недооценивал вас. Ладно, ведите меня куда хотите и можете тихонько пристрелить. Я даже сопротивляться не стану. Никто не будет вас расстреливать, Бентл, никто. Мы отплываем завтра, и я обещаю, что вы будете живы, когда мы покинем остров. Разумеется, усмехнулся я. Леклерк, сколько лет вы тренировались, чтобы так убедительно лгать? Завтра увидите, опять завтра. Как вы собираетесь все это время удерживать 40 человек? Хорошо бы ход его мыслей совпадал с моим. Иначе я зря послал Гриффитса к Флеку. Бентл, вы сами подали нам идею. Бункер. Вы сказали, что из него выйдет отличная тюрьма. Сбежать оттуда невозможно. И потом я хочу, чтобы сегодня вечером все мои люди занимались погрузкой крестоносца. Но для тех, кто сидит в бункере, охрана не потребуется. Он взглянул на Хьюэлла и улыбнулся. «Кстати, Бентл, похоже, вы с капитаном Гриффитсом недолюбливаете друг друга. Когда вы подготовили первую ракету, он отзывался о вас в весьма нелестных выражениях». Я ничего не ответил. Все мое тело напряглось в ожидании. «Вам будет приятно узнать, что у него возникли небольшие неприятности. Ничего серьезного. Похоже, Гриффитс решил отчитать капитана Флека, тоже, кстати, англичанина, за предательство. Флеку, надо полагать, возмущение Гриффитса пришлось совсем не по душе. По возрасту, росту и весу два этих морских волка примерно в одной категории. Физическая форма у капитана Гриффитса чуть лучше, зато Флек знает много нечестных приемов. Драка получилась зрелищной. Но все же пришлось их разнять, они отвлекали моих людей. «Лучше бы забили друг друга до смерти», — проворчал я. Леклерк улыбнулся и ушел вместе с Хьюэлом. Для них все складывалось замечательно. А вот для меня нет. Мою ловушку обнаружили. Гриффитс и Флэг подрались. Последняя надежда пропала. Мари со мной порвала. Леклерк одержал безоговорочную победу, и пуля в любой момент могла пробить Бентеллу голову. Меня омутило. Я чувствовал себя измотанным и разбитым. Возможно, пришло время сдаться. Я снова перекатился на живот и увидел, что ко мне идет Гриффитс. Он сел на прежнее место. Его рубашка порвалась и стала грязной, на лбу появились царапины, из уголка рта стекала кровь. «Поздравляю», — с горечью проговорил я. «Все в порядке», — спокойно сказал он. Флэк мне поверил. Убедить его оказалось несложно. Сегодня утром он был на другой стороне острова и видел труп, точнее то, что от него осталось. Наверное, фиджийца. Он плавал около рифа. Флэк подумал сначала, что это акула, но теперь изменил мнение и отправил своего помощника на разведку. «Но как же драка?» Леклерк выходил из ангара. Он внимательно смотрел на нас, слишком пристально. Иначе не получилось бы развеять его подозрения. Он поднял глаза к небу и улыбнулся. «Мы успели хорошенько обменяться информацией, пока пинали друг друга». «Капитан Гриффитс», — сказал я, — «за это вас следовало бы назначить командиром линкора». Солнце клонилось к морю. Двое китайцев принесли нам немного еды, консервы и пива. Я видел, что еще двое потащили еду в бункер, где по-прежнему держали 7 женщин. Возможно, им предстояло обеспечить дополнительную охрану на случай, если мы попытаемся освободить пленниц. Лейтенант Брукман снова подлатал мою руку, но ее состояние, похоже, ему совсем не понравилось. Весь день китайцы и 7 моряков под надзором Хьюэлла устанавливали 2 крана по обе стороны от рельсового пути, чтобы погрузить крестоносца в металлический ящик, уже закрепленный на паре тележек. Все это время я думал о Мари, которая в тот момент находилась в полном одиночестве. Спала ли она? или бодрствовала? Как себя чувствовала? Думала ли обо мне? Было ли ее отчаяние хотя бы в половину так же сильно, как мое? Вскоре после захода солнца с противоположной стороны пирса появились Флэк и Генри. Они прошли по берегу и остановились напротив меня. Флэк широко расставил ноги и уперся руками в бока. Гриффитс погрозил ему кулаком, чтобы ни у кого не возникло сомнений, очередная стычка, словесная или иная, не заставит себя долго ждать. Я перевернулся и поднялся на локте, с видом человека, привыкшего слышать, как над головой у него раздаются бранные слова. «Генри их нашел». Голос Флэка стал хриплым от злости. 11 человек, все мертвые. Паршивый, лживый дьявол». С горечью выругался он. «Видит Бог, я привык играть жестко, но не до такой же степени. Он сказал мне, что здесь находятся пленники, которых я должен завтра как бы случайно обнаружить и отвезти на Фиджи». «Думаете, завтра для вас наступит, Флэк?» — спросил я. «Разве вы не видите, что вооруженный часовой на пристани не позволит вашей шхуне уплыть? Разве вы не понимаете, что вам придется разделить участь остальных? Он не оставляет живых свидетелей, знаю. Но пока со мной все в порядке. По крайней мере, сегодня. Я могу заночевать на своей шхуне. На рассвете сюда придет кузнечик, каботажное судно с Фиджи, с самыми лихими в Тихом океане азиатскими головорезами на борту. Я должен провести их через рифы». Несмотря на злость, Флэк отлично играл свою роль, сопровождая каждое второе слово яростной жестикуляцией. «Зачем понадобилось каботажное судно? Разве это не очевидно?» — вмешался в разговор Гриффитс. «Большой корабль не сможет подойти к пристани, там глубина не больше 10 футов. Они могли бы погрузить ракету на кормовую палубу Флэка, но у него нет большого крана, чтобы затем перегрузить крестоносца на подводную лодку. А на каботажном судне наверняка есть здоровенный Дерек-кран, так ведь, Флэк?» «Да, есть. Подлодка? Что за...» «Не сейчас», — перебил я его. «Генри нашел радиопередатчик?» «Нет», — ответил сам Генри. На этот раз его голос звучал особенно печально. Они взорвали туннель с другой стороны и полностью запечатали его. «А завтра, — подумал я, — нас затолкают в туннель с этой стороны и завалят его. Возможно, Леклерк не лгал, когда говорил, что не станет нас расстреливать. Голод убивает медленнее пули, но также эффективно». «Что ж, Флэк, как вам это нравится?» — спросил я. «Ваша дочь учится в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре, рядом с авиационной базой Вандерберри, самой большой в мире базой для межконтинентальных баллистических ракет. Цель номер один для водородной бомбы. И азиаты захватят ваш новый дом, Австралию. Сколько погибнет людей? Ради бога, заткнитесь!» — рыкнул он. Его руки сжались в кулаки, на лице страха и отчаяния боролись с яростью. «Чего вы от меня хотите?» Я рассказал ему, чего я от него хочу. Когда солнце коснулось края моря, пришли охранники, чтобы проводить нас в бункер. По дороге я оглянулся и увидел свет прожектора возле ангара. Леклерк и его люди собирались работать всю ночь напролет. Пусть работают. Если у Флэка все получится, черный крестоносец никогда не достигнет конечного пункта назначения. Если у Флэка все получится.